Глава 11. До упора. Когда мы подъехали к аэропорту Даллеса, у входа в ангар меня дожидались 4 охранника. Я передал им копии контракта, таможенной формы и свой паспорт. Они достали из машины короб и перенесли его на борт Гольфстрима. Меня досмотрели с помощью рентгеновского аппарата и воющего терминвоксом металлоискателя. Затем сопроводили к самолету. Наконец мы взлетели. День был в полном разгаре. Стюарт, тоже одетый с иголочки, как и водитель лимузина, подал мне жареного с чесноком цыпленка и стручковую фасоль из джорджтауновского ресторана Four Seasons, а на десерт — крем-брюле, корочку на котором сделали уже на бортовой кухне Гольфстрима. В моем распоряжении были обширные аудио- и видеобиблиотеки, а также книжная полка с романами Джозефа Митчелла, Уильяма Тревора и Джека Хиггинса. Хочешь — читай, хочешь — смотри фильмы на большом проекционном экране. Да вместо этого я откупорил бутылочку вина из Сент-Эмильона и, глядя в иллюминатор, принялся думать. В последний раз я принимал таблетки вчера утром. Вечером я про них забыл. Итак, уже чуть больше суток я без лекарств. Этого достаточно, чтобы сквозь крошечную щель в черепе проник первый луч света, но с катушек я слететь пока не должен. Верно? Тогда откуда эти странные ощущения? Я чувствовал, что-то происходит. Шелест крыльев в голове, ощущение, что я вырастаю из собственного тела, а мир остается далеко внизу. Я был подобен дереву, которое, пробив земную корку, стремительно тянулось к небу. По мере того, как день разгорался, ясное небо наливалось синью. Биение крыльев превратилось в пульс сердца, стучащего внутри моего. Я ощутил ноющую боль, тоску почему-то неопределенному и впервые за много лет намек на вожделение. Когда мы прилетели в Гэтвик, уже вечерело, но было еще светло. Нас доставили в очередной частный ангар, где я опять прошел многоступенчатый досмотр и наблюдал, как полдюжины охранников выгружают картину. Затем нас с Изольдой встретили таможенники и сотрудники другой службы безопасности. Мы оказались в комнате для контрольного досмотра, похожие на студию спецэффектов небольшой кинокомпании. Открылась дверь охранного поста. Вошла светловолосая женщина в черных резиновых сапожках, сопровождаемая двумя охранниками в зловещих солнцезащитных очках и с кобурами на груди. На шее у женщины висел бейджик с логотипом «Уинсом». «Здравствуйте, Валентин», — отчеканила она. Тут же раскрыла кожаную папку, достала оттуда стопку бумаг на планшете с зажимом и вручила их мне. «Джанет Кейтли. Я занимаюсь всеми покупками мистера Лермонта. Долетели хорошо? Отлично. Тогда распишитесь, и лимузин отвезет вас в отель». Я просмотрел бумаги, включая разрешение забрать у меня картину, выданное на имя Джанет Кейтли и подписанное Лермонтом. Чуть помедлив, я поставил под ним свою подпись и вернул бумаги. «Благодарю». Она подняла глаза, и я заметил, что она едва заметно покраснела. «Я с удовольствием вас подвезу, если хотите. Мистер Лермонт забронировал для вас номер в Браунс. Это прекрасный отель». «А вы там будете?» Румянец на ее щеках стал гуще. Я подумал было к ней подкатить, но потом решил, что не хочу связываться с подручными Лермонта. «Я пока не знаю, какие еще поручения будут для меня у мистера Лермонта», — ответила она, доставая мобильник. «Подождете здесь, пока я подгоню машину?» «Нет. Подвозить меня не нужно», — сказал я и нащупал в кармане ключ от бокса. «И отель мне тоже не понадобится. Я остановлюсь у друзей в Кэмдентауне». Она сделала звонок и убрала подписанные бумаги в другую, меньшую по размеру папку, которая дала мне. Я их просмотрел. Копии договора купли-продажи Изольды и прочие юридические документы. Еще там лежала отдельная стопка буклетов с всевозможными полезными сведениями о Лондоне, визитная карточка, маленький пластиковый бумажник с 50 фунтами стерлингов, 5-фунтовыми купюрами и предоплаченный таксомоторный талон. Ну вот, а зубную щетку не положили. Я улыбнулся. Все равно спасибо. Вас точно не нужно подвезти? Точно. Я сейчас иду за своим мотоциклом. Раньше я жил в Лондоне и специально на такой случай оставил свой мотоцикл здесь, в боксе. Она взглянула на мой потертый кожаный рюкзак. «Это весь ваш багаж?» «Люблю путешествовать налегке. Все, что мне нужно, помещается в рюкзак. Ну, почти все. Я долго смотрел ей в глаза, пока она снова не покраснела. «Может, вас подвести?» «Очень соблазнительно. Увы, не могу». Она отвернулась и жестом дала понять охране, что закончила. «Я уже сообщила мистеру Лермонту, что мы выехали. Он ждет картину и очень волнуется». «Сильнее обычного?» «Пожалуй, можно и так сказать». Она еще раз взглянула на планшет с бумагами, затем с любопытством на меня. «Это ведь не ваша работа?» «Нет, моего деда». «Понятно». Я вышел за ней на улицу. Гольфстрим уже отогнали. Вместо него на поле стоял Роллс-Ройс с открытым багажником, в котором я заметил дедову картину в сложной сбруе из кожаных ремней и сеток. «Неплохо устроилась. Поедет с шиком». Джанет Кейтли протянула мне руку. Я пожал ее, но отпустил не сразу, а потом тихо произнес: «Точно не хотите со мной?» Она улыбнулась с искренним сожалением. «Рада бы, но никак. Может, завтра?» «Может». Я помахал ей на прощание, когда лимузин повез их с картиной навстречу мареву лондонского юга. Выкурив сигарету, я сел в машину к одному из охранников, у которого как раз закончилась смена. Он подвез меня до склада, безликого, немного зловещего скопления зданий на задворках аэропорта. «Мотоцикл, говорите?» — поинтересовался он, бросая форменную куртку в багажник своего Ситроэна. «Триумф?» «Винсент». «Ого!» — он присвистнул. «Неужели черная молния, как в песне?» «Черная тень. Охренеть!» Охранник глянул на меня, покачал головой и подъехал к стальной двери моего гаражного бокса, отбрасывающей жаркие блики на асфальт. «Что ж, если вам понадобится гараж, свистните!» — крикнул он напоследок. «Уж я о ней позабочусь!» Я в приятном предвкушении подошел к двери бокса, воткнул ключ в замок, рывком поднял дверь, и вот она передо мной. «О, детка!» — произнес я вслух, бросая рюкзак на пол. «Детка, детка! Готова прокатиться?» Расплавленное солнце наводнило гараж. Часто моргая, я вошел внутрь, коснулся ручек руля. Они были мягкие, как деготь. Бережно выкатил мотоцикл на улицу и поставил в небольшом квадратике тени под стеной здания. Запер бокс и подошел к моей красавице. То была черная тень фирмы «Винсент». Модель 1955 года выпуска. Одна из последних. В том же году фабрика закрылась. Я купил ее 5 годами позже, когда ненадолго слез с препаратов и приехал поработать в Лондон. Потратил на нее все деньги, которыми собирался платить за съемную квартиру, и вынужден был поселиться у друга Саймона, Ника Хейварда. Тогда мне так и не удалось никому объяснить, зачем я купил тень. Саймон решил, что это была типичная для маниакальной фазы выходка. Но теперь-то я понял. Теперь я вспомнил. Я купил ее на этот случай. Скучала крошка. Я закурил и принялся за дело. Проверил коробку передач, смахнул пыль и мертвых букашек со стоек и ободов, протер банданой заднюю подвеску с оригинальным камдеевым покрытием. Много месяцев я искал байк именно с камдеевым покрытием, а не хромированным или нержавеющим. В последнюю очередь я подошел к бензобаку с шильдиком, великолепным крылатым Меркурием, парящим над словами «черная тень». Убедившись, что до заправки мне бензина хватит, я повязал бандану на голову и запрыгнул на мотоцикл. За спиной висел рюкзак, а Винсент подо мной казался теплым, как живая плоть. Двигатель один раз чихнул и взревел, но его рев потонул в летевшем с шоссе автомобильном гуле. Я объехал склад, изрыгая белые клубы выхлопных газов, вырвался на дорогу и помчался на север. Тень разгонялась до 150 миль в час. Это была последняя отметка на ее громадном спидометре. Я набрал 90, петляя в черном потоке машин и миникабов, наводнившим городские улицы подобно дыму, лезущему из всех щелей. Минуло 5 лет, но ключи от квартиры Ника до сих пор были у меня. Самого Ника я не видел очень давно. Он пропадал то на гастролях, то в студии, то жил у очередной подружки. Я подумал, что на сей раз все-таки поблагодарю его за приют лично. Тоттенхэм Корт Роуд стояла в пробках, поэтому я решил дать крюк, повернул к Тафнелл-парку и через Аркуэй въехал в Крауч-Энд. Здешние места всегда вызывали у меня почти невыносимую ностальгию с легкой примесью отчаяния. Все эти новоделы в тюдоровском стиле, каждый со своим клочком газона, каменной крошкой на стенах, пластиковыми вазонами под терракоту и облупленными пластиковыми гномиками, что охраняют клумбы с примулами и колокольчиками, мечтающими о лесе. На американский пригород эти кварталы были не похожи. Здесь стояла жутковатая атмосфера, болезненная зацикленность на порядке, с помощью которого местные жители будто пытались отвратить нечто опасное. Некий природный хаос. Как и многие другие районы Лондона, этот напоминал мне о чем-то безвозвратно забытом. О сне или фрагменте сна. Осколки отшибленного за долгие месяцы в клинике Маклина воспоминания, заплутавшего в медикаментозном тумане, который с тех давних пор окутывал мой разум. Начинала болеть душа, болеть по-настоящему, желать, алкать и мечтать о чем-то, что вскрывалось за кирпичными домиками и пением птиц в ветвях диких яблонь. Я остановился на светофоре, затем свернул на Холлоуэй-роуд. Машин здесь было много. От окатывавших меня волн утраты и вожделения байк то и дело покачивало. Я решил остановиться и припарковался возле паба. Он был уже забит людьми, отмечающими конец недели. Поэтому я заскочил в соседний продуктовый и купил бутылку апельсинового напитка. Обойдя в его поисках почти весь магазинчик, я, наконец, подошел к кассе и, пока искал мелочь, ненароком сшиб горшок с пластиковым папоротником. Девушка за кассой посмотрела на мою тень за окном, от двигателя которой еще поднимались тонкие струйки выхлопных газов, затем на меня. «Вы, наверное, с паровой выставки?» Я сделал большой глоток из бутылки и мотнул головой. «А что это?» Она показала на плакат у двери. «Выставка проходит сейчас у нас в Прайори-парке. Вы на них похожи, на цыган». Она улыбнулась. «Поняла, вы не с ними». Я выбросил в урну пустую бутылку, помахал на прощание и поехал дальше. Полчаса спустя я оказался в Кэмпдентауне. За домом Ника была закрытая подворотня, где стояли мусорные баки и древние раздолбанные усилки. Прямо на земле возле запертой калитки спал пьяница. Я пихнул его мыском ботинка. «Эй, здесь нельзя спать». Он с трудом разлепил веки и хотел меня обругать, но потом продрал глаза и быстро вскочил на ноги. «Виноват, сэр. Я и не думал, что сюда знать захаживает». Пробормотал он, пятясь и неуклюже кланяясь. «Я ведь никому не помешал, а? А?» «Не помешали». Я отпер калитку, завел в подворотню тень и запер ее на замок. Потом двинулся ко входу в дом. Сделав несколько шагов, я замер на месте. Я провел в Лондоне немало времени, причем большую его часть жил здесь, в Кэмпдентауне. Пил до потери пульса, спал с кем ни попадя, халтурил понемногу для местных рок-групп, фронтмены которых сперва зарились на мою внешность, а потом подкарауливали меня с ножом в переулке, потому что я отбивал у них девчонок. Город, особенно этот его грязный, кишащий туристами район, утратил для меня свое очарование примерно в ту пору, когда я спрятал тень в гаражный бокс Гэтвинского аэропорта. Я перепугался из-за ложноположительного теста на ВИЧ. Проштрафился перед налоговой и потерял работу. Тогда я делал декорации для спектакля, который потом шел на Бродвее. Словом, я остыл к Лондону. По крайней мере, так мне казалось. Однако теперь, стоя на углу Инвернес и Кэмпден-Хай-стрит, я ощутил то же приятное, сродни сексуальному предвкушение, как в юности, когда мне было 19, и я знал, что впереди классная ночь, что сегодня я непременно подцеплю девочку, и до рассвета еще много, очень много часов. И даже когда рассветет, это будет только начало чего-то важного и прекрасного. Вот такое чувство меня посетило. От волнения кровь прилила к голове, бешено застучало в висках, и я почувствовал, как твердеет член, а волосы на руках колышет теплый ветерок. От фруктовых киосков на Инвернес-стрит потянуло зелеными яблоками. У дверей мегастора «Вирджин» шумела стайка девиц. Они косились на меня и перешептывались. У входа в подъезд Ника черно-белый пес скакал на задних лапах и лаял, устремив морду к небу, с прозеленью сумерек. Окна старых кирпичных домов пламенели, словно внутри бушевал пожар. Я посмотрел на все это и вспомнил свои ощущения из детства, когда я сидел за столом в мастерской Реда на высоком табурете, глядел на раскрытый перед собой альбом с лабиринтами деревьев и лиц и думал: «Это мое, мое, «Охренеть!» — вслух проговорил я и засмеялся. На углу Хай-стрит рыжеволосый коротышка обернулся на мой смех и уставился на меня. Я, не переставая улыбиться, заорал ему. «Мое!» Он распахнул глаза. Не в испуге, а так, будто узнал меня и поразился. А потом хлопнул в ладоши. Черно-белая собака вскинулась на задние лапы, пошла к коротышке и вдруг запрыгнула ему прямо на руки. 40 минут!» — прокричал он. 40 минут!» С этими словами он развернулся и припустил вверх по улице в сторону Кэмден-маркета. Я, по-прежнему смеясь, проводил его взглядом. Потом отпер дверь своим ключом и вошел в квартиру Ника. С моего последнего визита здесь мало что изменилось. Как и прежде, в воздухе ощущался запах кофейных зерен, старых книг, конопляного масла, которым Ник мазал руки, и едва ощутимая горечь гашиша. Одна половина гостиной была отведена под книжные стеллажи и винтажные гитары. У противоположной стены стоял антикварный письменный стол и современное звукозаписывающее оборудование. Крошечные компьютеры, как серебристые яйца, уютно устроились рядком на длинном столе под узкими окнами, выходящими на Хай-стрит. Я занес рюкзак в кухню и машинально дернул ручку двери на крышу, где была обустроена небольшая терраса с деревцами в вазонах, тропическими травами и цветами в голубых керамических горшках. За последние 10 лет в квартиру дважды проникали воры. Впрочем, не на моем посту. Они перепрыгивали на террасу с крыши соседнего дома, взламывали дверь и быстро, пока прохожие их не заметили и не вызвали полицию, скрывались в кухне. После второго ограбления Ник поменял дверь на зарешеченную, с защитой от взлома. Я убедился, что ключ висит на месте, над дверью, и хотел даже выйти на крышу, но потом решил, что слишком устал. Вместо этого я пару минут шарился по кухонным шкафчикам и ящикам, перебрал стопки дисков на столе, проверил автоответчик. Звонил менеджер Ника, потом кто-то из Торонто интересовался, все ли в силе насчет встречи в клубе. И, наконец, позвонил сам Ник. Голос у него был встревоженный. Он искал некоего Дэниела. «Дэниел, срочно позвони мне на мобильный. Ты вляпался по уши. Надо срочно...» «Щелк». Я выключил автоответчик и осмотрелся в поисках списка важных дел, которые Ник обычно оставлял гостям. Полить цветы, забрать почту, отправить письмо, принять гостя. Списка не было. Воздух казался наэлектризованным, как бывает перед ураганом. Еще я заметил легкий, всепроникающий аромат зеленых яблок. Такой сладкий и соблазнительный, что я решил отыскать фруктовую заначку Ника. Может, он спрятал мешок яблок за усилителями или факсом? Нет. На столе лежали сугробы ноты дисков, а еще обработанный на компьютере фотопортрет Ника и какой-то женщины с коротким ежиком серебристых волос. Наконец, я добрался до гостевой спальни, маленькой комнатки с единственным забранным решеткой окном, выходящим на крышу. На кровати лежало одеяло и подушка в цвет. На столе рядом со шкафом, поверх ноутбука и на ладонника, валялся старинный шерстяной сюртук. Там же громоздились башни из книг и бумаг. Научный литературный журнал под названием «Тристания», альбомы Обри Берцлея, бланки для запросов из британской библиотеки, подшивки научных трудов, «Ланселот Озерный» и «Сэр Тристрам», «Сага о Тристраме» и «Изонде», «Сэр Тристрам», метрический роман XIII века, автор Томас из Эрсельдуна по прозвищу Рифмач. Я отставил стакан с водой и взял в руки потрепанную книжку в мягком переплете, стянутую резинкой. Снял резинку и полистал страницы. Дэнни де Ружмон. «Любовь и западный мир». Отдельные строки были выделены маркерами 4 разных цветов. «Знаешь ли ты, — говорит она ему, — что я дух, Эрос, принявший обличье женщины, символизирует одновременно иной мир и ностальгию, побуждающую нас презирать земные радости. Однако символ этот двоякий, поскольку сексуальная привлекательность в нем мешается с вечным влечением. Изольда, которая в древних текстах упоминается как одновременно объект созерцания и мистическое видение, пробуждала в душах стремление к тому, что лежит за пределами телесного. Хотя она была красива и желанна сама по себе, ей было свойственно исчезать. «Вечная женственность тянет нас к истине», — писал Гёте. Или вспомним слова Навалиса: «Женщина — извечная цель мужчины». Я зевнул и бросил книгу, не удосужившись стянуть ее резинкой. Отдельные страницы разлетелись по столу. Взглянув на кровать, я подумал, что напрасно отказался от роскошного отеля Лермонта. Гостевая кровать Ника всегда была мне не по росту, а сейчас и вовсе показалась кукольной. Однако меня окончательно сморила усталость. Я плюхнулся на скрипучий матрас, скинул ботинки и футболку, бросил все это на пол и выключил лампу. Несмотря на задернутые шторы, в комнате стоял электрический голубоватый свет лондонской ночи. С Хай-стрит летели голоса и обрывки песен. Вернее, песенки монотонные и насмешливые. Парень с сильным и стэнским акцентом гласил: вверх и вниз, буду гнать их вверх и вниз». Уильям Шекспир. «Сон в летнюю ночь». Действие третье, явление второе. Я поёрзал в постели и сбросил одеяло, пытаясь устроиться поудобнее. Наконец, положил голову на подушку, надеясь, что усталость быстро возьмет свое. Чёрт! Под подушкой лежало что-то твердое. Я сунул туда руку и нащупал книжку. Хотел было, не глядя, скинуть ее на пол, но потрясенно замер. Включил свет. «Какого хрена?» Я сел и уставился на альбом. Сердце бешено колотилось в груди. Столько лет минуло, а мой палец привычно, как в юности, скользнул под потрёпанную обложку. Альбом раскрылся на том месте, где я когда-то остановился. Клубок из лос и ветвей терновника, раскосые глаза с зелеными зрачками, а внизу аккуратно выведенные слова. Он закричал, что она не сможет скрываться от него вечно. Он никогда, никогда не перестанет ее искать, даже через 1000 лет, ибо он ее повелитель, а она его королева. Она целый мир, и этот мир обретается внутри нее. Вернораксия не изменится, сколько бы ни длилась их разлука. Покуда она не вернется, равновесие будет нарушено, и... Я ухватился за прикроватную тумбочку, надеясь опереться на что-то прочное, и ощутил, как затрещала под моими пальцами древесина. «Господи!» — бормотал я. «Господи Боже!» Это был мой альбом, тот самый, в котором я рисовал, когда брат отправил меня в клинику Маклина. Неллюзия, ее история. Том 7. Я шалело глядел на обложку, на витой вензель дедушкиных инициалов и мои собственные инициалы, выведенные размашистой юной рукой. Клякса, оставленная Редборном, я превратил в соцветия плюща и крушины, птичьи и женские лики, фасетчатые глаза стрекоз, цветы с мужскими ртами и половыми органами вместо сердцевины. РК. Вернораксия. Том 7. Ближе. Я уронил альбом на кровать, заранее зная, на какой странице он откроется. Там был изображен король Герла, взбешенный побегом Вернораксии во тьму, а у его ног огромный волкопёс, изготовившийся к прыжку со скалистого мыса. Разум моментально унес меня в прошлое, в ту пору, когда я, 14-летний, сидел на вершине головы рыцаря и набрасывал в альбоме отвесный утес, а Ред собирал моллюсков внизу на пляже. Теперь, читая эти строки, я ощутил, как от страниц поднимается прохладный запах моря и мокрого, засыпанного водорослями песка, и доносится с пляжа трескотня ржанок. Вот мое проклятие. Да будут твои ласки сводить с ума всякого, кроме меня. Ты будешь опустошать их, доводить до исступления, они будут мечтать о смерти. Здесь я оставляю на страже своего пса, и не сойдет он с места, покуда ты не вернешься. Даже если тебя не будет 1000 лет. Ибо хоть ты избежала, я навеки связан с тобою и Вернораксией. О да, о Вернораксия, о любовь моя. Слова на странице заколыхались и поплыли. Я зажмурился, дрожа от ярости, боли и головокружительного чувства волшебного избавления. Каким-то чудом мне удалось отменить нечто непоправимое, ужасное и окончательное, как сама смерть. Из соседнего кафе доносилась музыка. Вдалеке гудела поливальная машина, и что-то желтое вспыхивало и гасло за шторами. Я встал и шатко вышел в гостиную, прижимая к груди альбом. Я начал с дальней стены. Методично, одну за другой, снимал с полок книги и жадно ощупывал их руками. «Где остальные?» Я схватил какой-то словарь и разорвал надвое, решив, что внутри могут быть спрятаны мои рисунки. «Сукин сын, что ты с ними сделал? Где она?» Я швырял книги на пол, пинал их и топтал, пока гостиная не побелела от страниц. Когда полки опустили, я замер, как вкопанный, и рухнул на колени среди уничтоженных книг. Те, что случайно уцелели, я рвал на части. Корешки лопались в моих руках, обложки разлетались картонно-бумажными брызгами. «Где она?» — бесновался я, подхватив с пола свой альбом для эскизов. Я нежно покачал его на руках. «Что ты с ней сделал?» — зазвонил телефон. Я встал, сорвал со стены аппарат и швырнул его в коридор. Затем валился в кухню. Обрывки бумаги липли к голой груди. Из рваной раны на руке сочилась кровь. «Нет», — хрипло шептал я. «Сраный Саймон! Сволочь, где они? Что ты с ней сделал?» И лишь минутой позже, рухнув на стул и недоуменно глядя на обложку своего альбома, где под женским профилем расцвел смазанный алый отпечаток, я, наконец, залился слезами.